Но эта реальность отличалась от прежней. Реальность мира, в котором нет Кувану. Необходимо было прийти в себя. Но с другой стороны, подумал я, не слишком ли много совпадений? Их столько, будто кто-то затеял розыгрыш. Макото Кувано, Юко Эндо. Я, находившийся рядом с местом взрыва. Юко, единственная, с кем я жил вместе. И, наконец, Кувано. Току выключила телевизор. Опять стало тихо. Я вздохнул. Вздох, копившийся во мне в течение 22 лет, высвободился и растаял в тишине. «Мне совсем не до этого», — наконец ответил я. «Да и настоящего имени моего не назвали, и фотографию не показали». «До поры до времени. Но в журналах наверняка церемониться не будут. И имя поместят, и фотографию». «За эти 20 с лишним лет я ни разу не фотографировался». «Но многие тебя знают. Можно сделать монтаж или нарисовать портрет. Полиция позовет человек 100 и сделает фоторобот. Здесь так, тут эдак. И студенческие фотографии разыскать не проблема, наверное». «Может быть. А как ты считаешь, я связан с этим взрывом?» Тока покачала головой. «Я не такая дура. Я же заглянула к тебе в комнату. Сделать бомбу ты бы не смог. Да и мотивы отсутствуют. Единственно возможный мотив — эти 20 с лишним лет ты продолжал сохнуть по моей матери, смастерил огромную бомбу и решился на убийство». «Ну разве хоть один нормальный человек подумает о тебе такое? К тому же, хотя ты и чудной, и царя в голове у тебя нет, к отпечаткам пальцев ты относишься внимательно. Трудно представить, чтобы ты, как новичок, наследил на месте преступления. Любому ясно. Ты к этому делу отношения не имеешь. Наверное, и в полиции так считают, хотя и называют тебя важным свидетелем». Она выдохнула дым, посмотрела ему вслед, а потом перевела взгляд на меня. «Пойдешь в полицию?» «Нет, не пойду». «Почему? Раз ты не связан с этим делом, то ты простой свидетель. По старому взрыву срок давности уже истек. Мама говорила, что это был несчастный случай». «Конечно. По старому делу меня привлечь нельзя. Но под предлогом добровольной явки с повинной они промурыжат меня несколько дней». «Но это можно вытерпеть. Почему ты не пойдешь?» «В знак протеста». «Потому что полиция — орган государственной власти, применяющий насилие?» «Теперь я об этом не задумываюсь. По-моему, дело в привычке». Она пристально посмотрела на меня и сказала ошеломленно: «Ты в своем уме?» 22 года я жил одной и той же жизнью. Половина того, что я прожил. Мне не хочется сейчас менять то, к чему я привык. Она молча смотрела поверх меня, а потом произнесла: «Я уже говорила, ты динозавр». Я пригубил виски. «Ты сама сказала, что хочешь знать, почему с твоей матерью случилась трагедия». «Объяснений нет. И как ни крути, слишком много совпадений. Вероятность такая же, как если бы на нее упал метеорит. Я тоже хочу знать, почему. Не от полиции и не из СМИ». Я уже справилась со своими чувствами. На мгновение она опустила глаза, но тут же посмотрела на меня и улыбнулась. «Ты редкий зверь, будто не из нашего времени. Сейчас конец века, ты в курсе?» «В курсе. Я знаю, я старомоден. Но что с этим поделать?